Бывают и третьи. Они обнаруживают, что те ограничения, которые связаны с физическим воплощением в человеческом облике, одновременно приводят к повышению концентрации отдельных форм энергии, доступных только в этом состоянии. Таким образом, человеческое существование становится единственным способом получить такие экзотические типы энергии. Однако самой важной побудительной причиной, намного перевешивающей все остальные взятые вместе, является окончательный результат воплощения. Когда встречаешь выпускника, все твои мысли сводятся к желанию стать таким же. И это возможно. Таким образом, мы «воплощаемся» в кавычках именно ради этого ускоренного процесса обучения в школе весьма необычного типа. Это подразумевает, что основа этого обучения заключается в слиянии двух различных типов энергетических модуляций. Одну можно назвать мужской, а другую – женской. Для буквального навязывания согласованности, слияния и взаимопонимания между этими двумя системами сознания могут использоваться побуждения, потребности, культурная среда и любые другие факторы. Условия погружения в физическую жизнь в человеческом облике являются достаточно строгими. Они чем-то напоминают очень подробное юридическое соглашение. Прежде всего, энергетическая форма должна перемириться с тем, что пространство и время действительно существуют. Без такого согласия невозможно получить первичное человеческое сознание. Энергетической форме следует принять как должное тот факт, что существует время и его исчисление, например, 1980 год в привычном нам смысле. Кроме того, она должна согласиться с тем, что планета Земля действительно существует и выглядит именно так, как ее воспринимает человек. Наконец, она обязана смириться с тем, что заключенное в человеческое тело сознание обладает особыми характеристиками и ограничениями. Неотъемлемой частью этого соглашения становится стирание, или точнее, забывание всех предшествующих переживаний. Это требование гарантирует, что человеческое существование данной энергетической формы будет подвержено лишь минимальному воздействию прошлого образа жизни как в физических мирах, так и в иных реальностях. Следует отметить, что такое требование связано с уровнем сознательного восприятия. Оно не означает полного уничтожения сущности, подписывающей соглашение, энергетической формы. Прежние переживания сохраняются в новой, человеческой энергетической форме на неосознанном уровне. Это чрезвычайно важно, поскольку основные цели и предыдущие переживания вполне могут быть основополагающей побудительной силой, подтолкнувшей исходную энергетическую форму к человеческой школе. После того, как решение принято и соглашение подписано, для энергетической формы подбирается благоприятная, но во многом случайная точка входа, в кавычках. То есть обстоятельства рождения. При этом учитываются факторы окружения, общественные, политические и экономические условия, которые могут, впрочем, без полной уверенности, способствовать цели погружения. Поскольку всегда существует вероятность того, что эти факторы не станут подходящими или благоприятствующими, точка входа нередко выбирается произвольным вероятностным методом, в надежде на то, что цели все-таки удастся достичь. Другие случаи оказываются связанными с таким количеством непредсказуемых факторов, что самое захватывающее испытание сводится именно к тому, чтобы преодолеть неблагоприятные внешние условия либо изменить их своими мыслями и действиями. Некоторые энергетические формы увлечены именно такими приключениями, хотя у других они не вызывают интереса. Дополнительная сложность заключается в том, что спрос на некоторые точки входа намного превышает предложение. В результате энергетические формы просто устают ждать своей, так сказать, очереди и соглашаются на воплощение в далеко не самых выгодных обстоятельствах. Для начала попытаемся провести общий обзор процесса обучения и накопления сведений, типичных для тех, кто в первый раз.